под конец спросил: «Ну что, хватит для вашего романа?» Алексей Толстой поблагодарил Климента Ефремовича, пообещав написать книгу. И слово свое сдержал. Написал повесть «Хлеб». Когда мы втроем встретились у Ворошилова, Толстой весь вечер читал отрывки из книги. Мне и Клименту Ефремовичу она очень понравилась. Безусловно, повесть «Хлеб» не лишена недостатков. О них говорил и сам писатель. Но ясно одно. Образ Ворошилова выведен в книге правдиво, впечатляюще. До последних дней своей жизни Будённый сохранил добрую память об Алексее Николаевиче Толстом, который всегда отвечал ему своей любовью, нередко повторял: «Вы, Семён Михайлович, и Клим Ворошилов помогли мне лучше понять нашу революцию и то, почему ее так самоотверженно и лихо защищали красные бойцы. Ваша жизнь стала частицей моей. Помню, в канун праздника Дня Победы маршал достал свою заветную тетрадь и, найдя нужную страницу, сказал: «Вот, прочтите. Сейчас, в дни Великой Отечественной войны, вы, Алексей Николаевич, тоже являетесь бойцом, и мы чувствуем, как будто вы находитесь с нами совсем рядом, плечом касаясь каждого в строю. У вас иное оружие, но оно также остро, как наши штыки, как клинки наших красных конников. Его огонь такой же убедительный, как огонь наших автоматов и пушек. Мы вместе громим обнаглевших фашистов». «Это Алексею Толстому написали фронтовики», — пояснил Семен Михайлович. «Он очень ценил чувство уважения и благодарности к нему наших солдат. Он горячо любил свою советскую родину, сделал для нее все, что мог. Революция помогла ему понять народ русский и найти свое место в борьбе за счастье и свободу». Родина у нас одна. С открытым сердцем шел Будённый к молодежи. Он подчеркивал, что воспитание молодежи — это большая кропотливая работа, и требует она от каждого огромнейшей любви, выдержки, ума. Слушать маршала всегда было интересно. Говорил он неторопливо, так, как будто вслух размышлял. Речь насыщал такими словами, которые заставляли задуматься. Побуждали человека как бы изнутри увидеть себя, поглядеть, на что он способен. В беседах с ребятами, которым предстояло пойти на военную службу, маршал стремился укрепить в их сознании мысль, что военному делу надо учиться серьезно, со школьной скамьи готовить себя к трудным испытаниям. «У нас еще есть парни, которые не понимают, как важно стать настоящим солдатом», — говорил Семен Михайлович. «А родина-то у нас одна, и ее надо беречь. Это же святое наше дело. На этом деле каждый проверяет себя. Я не психолог, не знаю, о чем думает солдат в минуту опасности. Но если он делает шаг вперед, а не назад, значит, мысли у него добрые, и о долге своем не позабыл». Сами ребята также обращались к Будённому с разнообразными вопросами, просили дать совет, как поступить в том или ином случае. Ученик с Дона спрашивал: «Я скоро уйду служить в армию, и очень прошу вас, дорогой Семен Михайлович, дать мне совет, кем быть. Я хочу в танкисты, а потом вернуться в колхоз и работать трактористом. А дедушка, который в молодости служил на Черноморском флоте и плавал на кораблях, говорит: иди на флот, там будешь человеком. А разве на суше я не стану человеком? Отец мой и дедушка поспорили. Подскажите, кто из них прав и куда мне идти служить?» «Что ж, придется написать ему, прочтя письмо», — рассуждал маршал. «И на флоте, и в армии служить почетно. Не это главное. И там вырастают людьми. Важно стать настоящим воином. Служба в вооруженных силах — это же целый жизненный университет». Будённый высоко ценил воспитательное значение походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. В ответном письме украинским комсомольцам, решившим совершить поход по героическим местам, где сражались их отцы, он писал: «Я хочу пожелать успеха всем вам, кто решил отправиться по следам героического рейда партизан Ковпака от Путивля до Карпат. Во время гражданской войны Красная Конница, совершив более чем тысячеверстный переход от Майкопа до Умани, сходу прорвала хорошо организованную оборону противника.